Амензетек. Примечание. Амензетек, мы прибыли. Пыльмоу не сводила глаз с Джона и, повернув личико девочки в его сторону, показывала на него рукой и говорила: «Вон твой отец! Вернулся твой отец! Сейчас он придет к нам на берег!» Джон вынул мотор из колодца и положил вельбот. Вытащили вельбот и байдару. Возвратившиеся мужчины нагрузили подарками своих близких и разошлись по ярангам. Джон положил на середину Читагина большой матерчатый мешок и два ящика, один поменьше, другой побольше. «Какие вы стали большие и хорошие!» — сказал Джон, оглядев жену и детей. «Мы очень соскучились по тебе», — сказала Пыльмал. «Каждый день все на море смотрели». «Смотрели», — подтвердил Яко. Пыльмал глядела на Джона. Ей казалось, что он вернулся не совсем таким, каким уехал. И от этого ощущения было немного тревожно на сердце. «Что ты так на меня странно смотришь?» — удивился Джон. «Да рада я очень!» — вздохнула Пыльмал. «Ты уж не сердись на меня, но иногда я думала, а вдруг ты не вернешься? Оттуда ведь недалеко до твоего дома». «Милая Мал!» — Джон обнял жену и поцеловал ее. «Где бы я ни был, куда бы меня ни занесли ветры, самый близкий и самый родной мне дом — вот это Яранга, и самые близкие и родные люди — это ты, Мау, Яко и маленькая Мэри». «Ты на Веринеу, Мэри», — поправила Пыльмал. Пока жена готовила еду и разжигала костер в Читагине, Джон вынимал из мешка подарки. Маленького Яко он одел в яркую куртку. На голову Мэри нахлобучил матерчатый чепчик, выложил плитки чая, сахар, табак, а потом взялся за небольшой ящик красного дерева. Яко внимательно наблюдал за Джоном. «Что ты мастеришь, Ате?» — спросил он. «Подожди, сейчас узнаешь», — ответил Джон. А когда Джон приладил к ящику огромную трубу, похожую на ухо, и начал крутить ручку, Яко высказал догадку. «Я знаю, это мотор». «Ты почти прав», — сказал Джон и осторожно опустил блестящую головку с птичьей шеи на крутящийся круг, похожий на срез обгорелого дерева. Читагин наполнили необыкновенные звуки, и Пыльмал от неожиданности едва не выронила горячий чайник. Потом запел женский голос. Собаки, лежащие в Читагине, подняли уши и в недоумении уставились на широкий зев трубы. Женщина пела о чем-то очень дорогом и сердечном, и, слушая ее, Пыльмал чувствовала в груди щемящую тоску. «Что это?» — шепотом спросила она Джона, словно боясь спугнуть поющий голос. «Граммофон», — ответил Джон. Когда песня кончилась, Яко, крадучись, подошел к трубе и заглянул внутрь. Ничего не обнаружив, он обратился к отцу. «А где она?» «Кто?» «Поющая!» «Она осталась далеко отсюда, а здесь только ее голос», — попытался объяснить Джон. «Сама осталась, а голос приехал сюда?» В вопросе Пыльмы услышались ужас и удивление. «Ну да», — ответил Джон. «Бедная!» — всплеснула руками Пыльмал. «Зачем ты это сделал?»